Боюсь вас разочаровать, ваше высочество. Этот шалопай вовсе не Авикон, а его ученик и по совместительству мой кузен. И сейчас он нам объяснит, с какой целью выделывал все эти фокусы. Принц говорил обычным голосом, не кричал и не угрожал, но он был страшен. В воздухе словно разлилась угроза, и Соня, хоть и ненавидела мальчишку за свои вечно розовые шмотки, сейчас испытывала что-то вроде жалости. «Я хотел, чтобы она победила в турнире», — начал оправдываться маг. «А тут Изабелла еще объявилась. Не умерлось ей по-хорошему». «Без магии второго типа? Ну какие у ее высочества шансы? Никаких. А я хочу жить в нормальном королевстве. У ее высочества даже уроков еще не было, а турнир вот-вот. Ну, я и проявил инициативу». «Ты негодяй!» — проявил неуважение к королевской семье, что по закону приравнивается к государственной измене. А что за это положено, сам знаешь. И снова ровный голос, от которого мурашки по коже. Соня вот вообще не знала, что за это положено. Но, увидев, как побледнел мальчишка, уже собралась броситься и грудью закрыть пацаненка от разбушевавшегося супруга. Только она не успела, потому что Люксен тут же продолжил. Но сама идея весьма изящна. «Вы действительно так ненавидите розовый цвет?» — осведомился он уже у нее. Вот это поворот. Соне сразу же расхотелось защищать мальчишку, а вместо этого захотелось настучать им обоим. «Да, ненавижу», — буркнула она. «Что ж, это может сработать», — задумчиво сказал принц Люксен и строго велел мальчишке. «Убирайся и не смей больше приближаться к моей жене без моего разрешения». Угроза была более чем серьезной, и Соня снова начала побаиваться за непутевого ученика-мага. Тот не заставил дважды повторять и тут же растворился в воздухе, оставив супружескую чету наедине. Повисла неловкая пауза. «Соня», — назидательно проговорил принц, «вы еще мало знаете о нашем мире. С вашей стороны было бы разумно спрашивать меня о таких вещах. Этот мальчишка, безусловно, безобиден и действовал из лучших побуждений, но в другой раз вам может встретиться кто-то более опасный. Так что я в очередной раз настоятельно прошу вас, делитесь со мной тем, что происходит, и задавайте вопросы, если что-то непонятно». «А ей кое-что непонятно». «Ну что ж, сам напросился. Как вы меня нашли? Почему появились в этом флигеле?» Этот вопрос, похоже, принцу не слишком понравился. Но если и так, вида он не показал. «Мне было видение. Вы лежите в каком-то темном месте, бледная, бездыханная, со связанными руками, а над вами нависает тень». У принца сжались и побелели губы. Кажется, это видение ему настолько не понравилось, что вспоминать о нем было не слишком приятно. «Я решил, что вы в опасности». «И?» Эта трогательная история не произвела на Соню должного впечатления. Может, и следовало оценить, как супруг о ней заботится, но мысль зацепилась только за слова «в каком-то темном месте». «В каком-то». «А нашли-то вы меня как? Или видение было сразу с точными координатами?» Он, кажется, немного смутился. Затем подошел к ней близко, ближе, чем требовалось. И это снова вызвало неясный и ненужный трепет. Он взял ее руку в свою, и теперь уже настоящая буря бушевала в груди. Поднял руку к лицу и легко коснулся ее губами. Соня замерла. Сердце наполнилось смутным предчувствием, нетерпеливым ожиданием. Что дальше? Но дальше Люксен указал на кольцо с зеленым камнем. Это артефакт. С его помощью я могу найти вас, где бы вы ни были. Соня вспыхнула. Маячок, значит, следящее устройство. И это романтический подарок, о котором она просила. Она высвободила руку и сделала шаг назад. Зря вы ограничились колечком. Нужно было подарить ожерелье. Получился бы отличный ошейник. Принц вздрогнул, как от удара. Впрочем, может быть, ей это показалось, потому что ответил он, как всегда, невозмутимо. Это для вашей безопасности. Вы пока не освоились тут, и поэтому случайно можете попасть в серьезные неприятности, по сравнению с которыми встреча с контрабандистами — безобидное приключение. Контрабандисты. А ведь ей и в голову не пришло, что Надара Елизаветиного кавалера может связывать что-то, кроме запутанной личной жизни. А у них, вон, семейный бизнес. Может быть, стоило рассказать принцу про Надара, Лизавету и ее любовника, или кем он там им приходится, про дар Елизаветы? Но она сомневалась, что может ему доверять. Да и он ей тоже не слишком верит, судя по следящему устройству. К тому же про историю Лизаветиного семейства Соня пообещала молчать. А слово свое она обычно держит. Разговор следовало заканчивать. У Сони был еще один вопрос, но задавать его совершенно не хотелось. А потому она вежливо ответила. «Благодарю вас за заботу. Впредь я буду осмотрительнее». Принц внимательно в нее всмотрелся. «Мне кажется, что-то не так. Возможно, вы на меня сердитесь. Еще с утра. Если я чем-то вас обидел, то хотел бы об этом знать». «Психолог выискался», — мрачно подумала Соня. «С чего бы мне на вас сердиться? Все в полном порядке». Принц посмотрел на нее долгим взглядом и пошел к двери. Соня на минуту задумалась. А ведь действительно обстоятельства бывают разными. Вот тот же лос, который мило шушукался с Лизаветой, все выглядело так, словно они собираются покуситься на чью-то жизнь, а в результате ни одна собачка не пострадала. Да и сама она сегодня оказалась в весьма двусмысленной ситуации. Для ревнивца этого бы хватило, чтобы записать ее в падшие женщины, а ведь на самом деле ничего предосудительного не было. Так может, и у принца найдется какое-нибудь приличное объяснение вчерашнему? Даже не так. Ей бы очень хотелось, чтобы это объяснение нашлось. «Вы правы. Наверное, мне нужно объяснить», — сказала она, когда Люксен уже практически подошел к двери. Он остановился и обернулся, выжидая. И Соня торопливо заговорила. «Дело в том, что вчера вы не явились, но сами говорили, что приличия требуют...» В этом месте она смутилась, но ненадолго. «Мне очень нужно было обсудить с вами происшествие с Лизаветой. Если честно, оно меня очень напугало, и поэтому я отправилась к вам, раз уж вы мне разрешили». Она замолчала, надеясь, что принц сам догадается, что она там увидела. Но он не проронил ни слова и лишь внимательно слушал. «Но когда я подходила к комнате, то увидела, как из нее выходит ваша бывшая невеста и жена вашего брата Изабелла. И если у этого есть какие-то объяснения, я бы хотела их услышать». «Все», — она сказала. Она понимала, что в ее взгляде сейчас только мольба и надежда на лучший исход. И даже это ее не волновало. Она хотела услышать ответ, который оставит недоразумение в прошлом и снова позволит ей считать, что ей есть на кого опереться в этом замке. Но принц почему-то медлил. «Так у вас есть объяснение тому, что я вчера увидела?» «К сожалению, нет», — ответил он. И сердце Сони оборвалось.